Первое послание Коринфянам. Уважаемые радиослушатели, изучая первое послание Коринфянам, мы приступаем к тем трудностям, которые возникли в Коринфской церкви. 7 глава с 1 стиха по 11 главу 34 стих. Когда апостол Павел находился в Ефесе, то он получил сведения о плотских поступках некоторых из христиан в Коринфе. Это его весьма опечалило и встревожило его дух. Об этом свидетельствует 6 начальных глав послания. 7 глава подтверждает мысль, что коринфяне сами написали апостолу, кроме сведений, полученных от других сотрудников его. Они нуждались в исправлении их поступков, а также и в духовном руководстве. Апостол основал эту церковь, поэтому он, естественно, и являлся служителем Божиим, который мог наиболее помочь им. Первое. В отношении брака в семейной жизни, 7 глава. Второе. В отношении идоложертвенного мяса, 8 глава с 1 стиха по 10 главу 33 стих. Третье. О положении женщин в церкви, 11 глава с 1 стиха по 16. Четвертое. В совершении вечери Господней, 11 глава 17 стиха по 34. Итак, вернемся к вопросу о бракосочетании верующих. Трудности эти были главным образом местного характера. Следует помнить, что Церковь Христова в Коринфе была окружена крайне греховным поведением населения. Верующие тоже были раньше морально необузданными грешниками в развратном городе. Многие родились свыше от Духа Святого, а некоторые боролись с самими собой и с новой жизнью, которой мы не придерживались, не проникшись вполне силой Христа, пребывающей в верующем христианине. Они оставались плотскими христианами. Отсюда и вытекала эта трудность моральная, постигшая Коринфскую церковь. Апостол учил, что брак должен быть правильным и чистым. Если одна сторона в брачном союзе оказалась неверующей, а другая нет, то верующая сторона должна вести правильную христианскую жизнь, чтобы приобрести неверующую сторону для Господа. Верующий не должен расторгать брак, если неверующая сторона не требует этого. Но апостол говорит в 7 главе 15 стихе: «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь». Этот принцип был руководящим в течение столетий в христианской церкви. Часто случается, что неверующая сторона видит жизнь Христову в своем спутнике или спутнице и принимает Господа Иисуса Христа как Спасителя своего. Поучение апостола Павла во втором послании к Коринфянам, 6 главе 14 стихе, однако относится к иному положению, когда верующий женится на неверующей или наоборот. «Какое общение света со тьмою?» — вопрошает апостол, сознавая, что общения не может быть. Супружеские узы верующего с неверующим Священное Писание запрещает. Это является актом непослушания Богу. В большинстве случаев отсутствие согласия и мира в такой семье бывает результатом брака. Один из толкователей Библии говорит, что счастливой христианской жизнью регулирует наше полное ему послушание, как раба духовного и смиренного. Это относится к сыновьям и дочерям христиан. Мы видим, что отец обыкновенно наставляет дочь в особой мере быть послушной Господу в деле своего замужества. А теперь рассмотрим вопрос идоложертвенных жертв мяса и так далее, которые продавались на базарах. Зачастую они бывали смешаны с иными продуктами, и христианам было трудно разобраться на торгу, что есть идоложертвенное или обыкновенный продукт, не связанный с идоложертвенным. Апостол пишет им в 8 главе 1 стихе: «Об идоложертвенных явствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Ибо об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. 8 стих. Только любовь благословляет другого человека и привлекает его к Богу. Знание в этом деле может надмевать верующих. Вот они знали о мясе этом и не вкушали его. Стали праведнее пред Богом? Павел же учит, что пища не приближает человека к Богу и не удаляет. Однако апостол Павел был весьма мудр и смирен сердцем. Он своих убеждений не навязывал в этом отношении. Апостол был уверен, что он имел право получать скромное денежное вознаграждение за свое многогранное служение, но решил в одно время не пользоваться этим правом, но делал палатки с Акилой и Прескилой, зарабатывая себе на пропитание и в то же время проповедуя Святое Евангелие Христово с большим успехом среди больших трудностей. И смотрите, какие пробуждения духовные последовали в Антиохии, Ефесе и в других местах. Он не хотел быть материальным бременем молодым верующим, живущим в нищете, а более богатых верующих в то время было еще мало среди первых христиан. Однако пришло время в его служении, когда он не мог делать палаток и ничего другого. Пошли аресты, заключение в темницу, странствование на корабле, оплата путешествий. Тогда он не отклонил дара любви верующих в Филиппах и других местах. И среди недостатков говорил, что он избыточествовал. О, великий апостол! Пример нам. Право апостола могло увлечь его в сторону исключительной заботы о себе, о материальном отношении. Он заслуживал, чтобы о нем церковь заботилась. Но Павел отрекся от этого права и ничего не требовал, и не искал роскоши или даже насущного пропитания. Смирение руководило это опасное положение нашего времени и в прошлых столетиях, когда епископат формальной церкви богател и даже ссорился между собою по материальным причинам. Любовь церкви и братьям во Христе доминировала в жизни апостола Павла. Прислушайтесь к его словам. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христов, а согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». 8 глава с 11 по 13 стих. Апостол боялся согрешить против немощной совести братьев во Христе. Какая забота! Какой пример для нас с вами! Другой бы проповедник сказал: «А мне что? Буду отказывать себе в пище ради невозросших духовно христиан? Я должен заботиться о теле своем. Если это делается неразумно, напоказ, с гордостью, знание, то это указывает на плотское состояние христианина. Будем же подражать апостолу Павлу и в этом случае». Великий апостол, однако, повторяет, что служители Евангелия заслуживают пропитания. Служащие жертвеннику берут долю от жертвенника. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. 9 глава с 13 по 14 стих. Дальнейшие иллюстрации, упомянутые апостолом Павлом в 9 главе, говорят о том, что он стремился к великой цели, стараясь, дабы ничто не препятствовало ему в пути. Нет, даже на ристалище я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. 9 глава с 26 по 27 стих. В 10 главе апостол Павел приводит дальнейшую сильную иллюстрацию о жизни Израиля под руководством Моисея. Народ тогда был виновен пред Богом в четырех грехах: в идолопоклонстве, в духовном прелюбодеянии, в искушении Всевышнего, в ропоте на Него. Находясь в пустыне, израильтяне весьма грешили пред Богом и против утомленного их непослушанием пророка Моисея, вождя их. Все это описано для нас в наставлении нам, достигших последних веков. 10 глава, 11 стих. Напоминая Израилю, что это были образы, картины жизни, поучающие и предупреждающие нас, то он пишет далее: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». 10 глава, 12 стих. В таком наставлении мы нуждаемся в наши дни. Но с этими предупреждениями мы слышим и благодатные слова ободрения от Господа. Верен Бог, который не допустит быть искушаемым сверх силы, но при искушении даст и облегчение. Да прославится Его имя. Аминь.